Тем временем в королевском дворце шел урок чистописания. За партой из розового дерева на бархатной подушке сидела 14-летняя королева, а перед ней седобородый профессор в мантии и докторском причудливом колпаке с кистью. «И терпеть я не могу писать!» – ворчала королева. «Он все пальцы в чернилах!» «Вы совершенно правы, Ваше Величество!» – говорил профессор. «Однако же осмелюсь попросить вас начертать собственной, Ваше Величество, рукой еще 4 строчки». Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. «Я напишу, только травка зеленеет», – отвечала капризная королева и начала водить пером по бумаге, повторяя вслух: «Травка зеленеет». Но не успела она дописать, как вошел канцлер. «Доброе утро, Ваше Величество!» Низко кланяясь, обратился к королеве канцлер. «Осмелюсь почтительнейше просить вас начертать...» «Опять начертать!» – скрикнула королева. Но тут же взяла себя в руки. «Ну, хорошо. Что я должна написать?» «Одно из двух, Ваше Величество. Либо казнить, либо помиловать». Королева подняла голову и, загибая пальцы, произнесла по слогам: «Помиловать». «Казнить». «Хм, напишу казнить. Это короче». «Ах, Ваше Величество, что вы написали?» – воскликнул профессор. «Что? Вы заметили какую-нибудь ошибку?» – нетерпеливо отозвалась королева. «Надо писать «кознить», что ли?» «Нет, вы правильно написали это слово», – произнес профессор. «И все-таки сделали очень грубую ошибку. Вы решили судьбу человека, даже не задумавшись». «Еще чего?» – фыркнула королева. «Не могу же я писать и думать в одно и то же время. Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, думала, думала, думала, думала, думала, и под конец сошла бы с ума. Но, к счастью, я вас не слушаюсь. И вообще, прощайте. Сегодня перед Новым годом у меня очень много дел. Урок окончен». «Как угодно, Вашему Величеству», – сказал огорченный профессор, покорно собирая книги. Королева некоторое время следила за ним, а затем произнесла: «Скажите, профессор, а что бы вы сделали с другой ученицей, если бы она отказалась продолжать урок?» «Не смею сказать, Ваше Величество. Вероятно, поставил бы в угол или оставил бы ее без обеда». «Без обеда!» – возмутилась королева. «А вы, оказывается, очень жестокий старик. Вы знаете, что я могу вас казнить? И даже сегодня, если захочу. Вы очень своенравный человек. Что бы я ни сказала, вы говорите неверно, что бы ни написала, вы говорите не так. А я люблю, когда со мной соглашаются. Ваше Величество, воскликнул испуганный профессор, клянусь жизнью, я больше не буду с вами спорить, если это вам не угодно. Ну, хорошо, сказала королева и снова села за парту. Тогда давайте продолжать. Ну, спросите у меня что-нибудь. Сколько будет 6 × 6, ваше величество? Спросил профессор, заикаясь от страха. 11, ответила королева, пристально глядя на профессора. Совершенно верно, ваше величество, грустно произнес профессор. А сколько будет 8 × 8? 3. Правильно, ваше величество, правильно. А сколько будет? Сколько да сколько? Какой вы любопытный человек. Лучше сами расскажите мне что-нибудь новогоднее. Год, ваше величество, покорно произнес профессор, состоит из 12 месяцев. Вот как? Удивилась королева. Что, в самом деле? Совершенно точно, ваше величество. Месяцы называются январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Вон их сколько! И вы знаете все по именам? Какая у вас замечательная память! Благодарю вас, ваше величество, продолжал профессор. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Да. Месяцы идут один за другим. И никогда еще не бывало, чтобы февраль наступил раньше января, а сентябрь раньше августа. А если бы я захотела, чтобы сейчас наступило апрель? Спросила взбалмошная королева. Это невозможно, ваше величество, возразил профессор. Вы опять? Это не я возражаю, сказал профессор. Это наука и природа. Каждый месяц следует своим чередом и приносит нам свои подарки, забавы. Декабрь, январь и февраль – катание на коньках, новогоднюю елку, масленичные балаганы. Март – таяние снега, а в апреле из-под снега выглядывают первые подснежники. Вот я и хочу, чтобы уже был апрель, прервала учителя капризная королева. Я очень люблю подснежники, я их никогда не видела. До апреля осталось всего каких-нибудь 90 дней. 90? Королева аж подскочила от возмущения. Вы что, издеваетесь? Я не могу ждать и 3 дней. Завтра новогодний прием. И я хочу, чтобы у меня на столе были подснежники. Ваше Величество, но законы природы... А я издам новый закон природы, перебила старика королева. Thank you. кто там? Хлопнула королева в ладоши. Пошлите ко мне канцлера. А вы, профессор, садитесь за мою парту и пишите. Теперь я вам буду диктовать. Травка зеленеет, солнышко блестит, а в наших королевских лесах распускаются весенние цветы. Посему всемилостивейше повелеваем доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников. Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски. Мы дадим ему столько золота, сколько поместится в его корзине. Пожалуем ему бархатную шубу на седой лисе и позволим участвовать в нашем королевском новогоднем катании. Ну, написали? Давайте перо, я начертаю свое высочайшее имя. Королева быстро поставила на бумаге закорючку и помахала листком, чтоб чернила скорее высохли. «Канцлер!» – приказала она. «Ставьте печать и позаботьтесь о том, чтобы все в городе узнали мой указ!» В тот же день королевский указ услышали все жители королевства. «Сходила бы ты в лес, да набрала там подснежников», — сказала мачеха падчерицы. «А мы их во дворец снесем». «Да какие же среди зимы подснежники?» — удивилась девочка. «Раньше апреля они не появляются на свет. Сколько ни ищи. Только пропадешь в лесу, увязнешь в сугробах». «Ступай!» – сказала мачеха. «Да без подснежников не возвращайся!» Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей. Ветер снегом ей глаза порошит, платок с нее рвет. Идет она, еле ноги из сугробов вытягивает. Все темнее становится кругом. Небо черное, ни одной звездочкой на землю не глядит. И лес. Тут уж совсем темно, рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит, а все равно думает, где замерзать.